Тогда, после того, как ваша соплеменница сможет расправиться с джедаями, можете совершать переход в систему», — распорядился Ситх. Сидиус планировал возвысить в Вар своего ставленника с помощью успешной обороны столицы. Таким образом Траун, и без того подающий большие надежды флотоводец, сразу же получит хороший старт и займет необходимое для контроля над флотом место среди адмиралов. «Принято», — также сухо ответил Чис, отключаясь. Внезапно, Сидиус ощутил странное бурление темной стороны. Кто-то проводил ритуал, учитывая, что в составе атакующей эскадры имеется только одна темная одаренная, и это Сефран Стан, у которой на такое попросту не хватит могущества. Это могло означать только одно: кто-то решил вмешаться в происходящее. Прикрыв глаза, Ситх попытался изучить пространство вокруг планеты, насколько это позволяло его сокрытие в силе. Увы, но из-за маскировки узнать толком ничего не удалось, а рисковать, раскрывая себя, Ситх не хотел. «Что ж, посмотрим, кто решил поиграть со мной», — покачал головой канцлер, набирая на панели рабочего стола набор кодов. Спустя мгновение, центральный проектор в другой части помещения активировался, демонстрируя Ситху тактическую карту, изображающую систему и находящиеся в ней корабли. Изображение собиралось с планетарных станций наблюдения. Их орбитальные аналоги сейчас были выведены из строя диверсантами, принимавшими участие в подготовке операций. Увы, но уже было ясно, что нападение не оказалось совсем уж неожиданным. Вышедшая из гипергруппировка КНС сразу же понесла потери. Успевшие поднять тревогу и запустить МЛА с корветами орбитальные крепости, начали обстрел кораблей сепаратистов сразу же, как только те оказались в зоне поражения их орудий. Москитный флот тоже вносил свою лепту, пользуясь тем фактом, что дроиды-истребители еще не успели покинуть ангары проведения и барышников. В тыл корабля Сефран Стан ударили торпедами силы Скайуэкера, а затем: «Где же ты, ублюдок?» – прошептал Ситх, наблюдая за тем, как в середине строя кораблей КНС образуется гиперпространственная разновидность силового шторма. Теперь было ясно, что именно происходило в космосе. Кто-то, не имея сил действовать так же, как Ситхи, проводил ритуал, с помощью которого добился подобного эффекта. И теперь громадная червоточина, принявшая вид воронки, затягивала в себя, сталкивая и корежа проведения, бунтари, барышники и даже часть покорителей. Активировав функцию связи, Палпатин ввел пароль, дающий ему наивысший приоритет в блоках дешифровки, и нашел частоты, на которых джедаи вели переговоры. Тут же раздался молодой женский голос, передающий чьи-то приказы. Судя по фоновому шуму, пробивающемуся в перерывах между словами неизвестной девушки, она попросту дублирует команды кого-то офицера. Корабли джедаев же, которых оказалось не так уж и мало, даже если не считать их многочисленные истребители и корветы, подчиняясь воле неизвестного ситху флотоводца, разбивались на группы, выполняя между собой ротацию при падении щитов. Никакого хаоса в рядах джедаев не возникло. И, что плохо, эскадры планетарной обороны, после нескольких сеансов связи, тоже стали подчиняться этому офицеру. «Кто же это такой умный?» – прошептал Ситх, намереваясь позднее выяснить этот вопрос. Однако, среди гомона голосов удалось различить, как флотоводец обратился к одному из присутствующих на мостике. «Скайуэкер, займитесь покорителями 3, 7 и 11. Они идут к нам. Считайте, что уже не идут», — последовал ответ Энакина. «Уолин», — хмыкнул Палпатин, — «удивительно. Внимание! Противник разделил свои силы. Часть кораблей идет в обход эскадры джедаев», — произнес оператор Дро. «Радиус поворота траектории движения — они идут на Корусант». Уолин, бросив взгляд на тактическую голограмму, возле которой полукругом в полулотосе сидели джедаи, дернул щекой. Датамирка с двумя малолетними ученицами этих колдунов сотворила чудо. Громадная червоточина за считанные минуты превратила в металлолом почти половину флота КНС, а остальные их корабли серьезно потрепала. Силы джедаев демонстрируют совершенно невозможные для обычных смертных маневры, темп стрельбы и синхронность действий довольно успешно мешают оставшимся силам сепаратистов двигаться к Корусанту. Увы, но и у воспитанников храма имелись потери. Собственно, у всех сегодня они будут. Эскадра Скайуэкера уже потеряла треть кораблей. К счастью, большинство из них были из числа остатков сил Фаргина, имевших самые серьезные повреждения. Однако и основному составу досталось. Линия грез и любовник удачи уничтожены, как и половина корветов. И без того потрепанная авиагруппа выбита почти вся. Еще немного и придется поднимать вместо охранения звездных разрушителей Лараты, благо, мощности их бортовых вооружений и ракет хватит для того, чтобы сбить стервятник или гиену. Нужно придумать что-то еще, понял Уолин, глядя на тактическую голограмму, иначе ублюдки доберутся до планеты. Как назло, торпедные аппараты и тяжелые ракеты уже закончились. Из-за проблем со снабжением и участием в нескольких крупных столкновениях, эскадра имела в своем распоряжении около пятой части от штатного боезапаса этих полезных игрушек, и все они были использованы в начале сражения. Да, эффект был более чем весомым. Зрелище сразу двух покорителей, трех проведений и пяти бунтарей, что взорвались, получив свои двигатели протонными зарядами, было действительно чудесным, но дальше все стало очень плохо. Лишь тактика ротации позволяла избежать еще больших потерь, чем те, что уже имеются, но само состояние потрепанной боями эскадры вносило свои коррективы. Увы, но даже созданный юными ведьмами силовой шторм не мог окончательно переломить ход сражения в пользу республиканцев. Оставалось надеяться, что эскадры Лоренса и Дитриана из половой Афран-4 успеют до того, как силы КНС смогут окончательно перестроиться и ударить по республиканским кораблям с борта, используя свой главный калибр. Пока удавалось избежать такого поворота события, используя постоянное маневрирование. Однако из-за этого фактически задействованных в бою орудий оказывалось меньше, чем имеется у каждого из кораблей эскадры. «Сэр», один из покорителей ускорился, отделившись от основной группы, раздался голос оператора Дро, судя по траектории его движения, он намеревается войти в атмосферу в район храма. «Так, командир, сообщите джедаям, магистр», раздался обеспокоенный голос одного из рыцарей, что сейчас составляли экипаж молотоглава, один из покорителей противника, судя по траектории движения, идет к храму. Стасселли, нахмурившись, присмотрела к тактической голограмме, и действительно, почти пятикилометровая туша громадного корабля, почти не огрызаясь на обстрел республиканских кораблей и орбитальных платформ, неслась к планете, продолжая набирать скорость. «Сообщите в храм, немедленно», — выдохнула женщина, осознав, что именно происходит. То ли на борту этого гиганта одни дроиды, то ли капитан решил войти в историю, заплатив своей жизнью. Покоритель явно шел на таран храма. «Винду и Шаакти уже заканчивают эвакуацию», — ответил джедай, собственно. «Да, они только что покинули храм». «Последними», — добавил севшим голосом рыцарь, бросив взгляд на дисплей. «Значит, покоритель сменил траекторию», — произнес все тот же джедай. «Они явно собрались таранить эвакуационные транспорты». «Внимание, идем на перехват», — распорядилась Алли. «У нас не хватит мощности орудий», — повернулся к ней один из пилотов, управлявших движением молотоглава. «Зато массы хватит», — отрезала магистр. «Здесь остаются добровольцы. Остальным покинуть судно». Никто из джедаев не сдвинулся с места. Несмотря на то, что аура на корабле мгновенно стала темной и мрачной, рыцари не торопились бежать к спасательным капсулам. Все они понимали, что на борту эвакуационных транспортов находятся юнглинги. Сев Ранстан мрачно смотрела на тактическую голограмму, пытаясь придумать способ выполнить задачу в полном объеме и не подохнуть. Увы, но с каждой минутой это становилось все труднее. Помимо оказавшейся в системе эскадры из почти трех десятков звездных разрушителей, хоть и потрепанных, неприятной неожиданностью стали корабли джедаев. Большинство из них можно было считать музейными экспонатами, но орудия у них имелись, и они стреляли. Да еще и сами по себе джедаи не стеснялись использовать свои способности для расправы над своими противниками. А ведь какая-то тварь создала силовой шторм, едва не затянувший флагманский корабль. Экипажу стоило огромного труда увести судно в сторону, умудрившись не столкнуться с идущими рядом покорителями. Учитывая мощнейший фон темной стороны, сопровождавший это явление, Ческа сделала вывод, что у ее хозяев есть враги не только среди джедаев. Не меньше проблем начали доставлять и те корабли, что принялись экстренно покидать ремонтные доки на дальней орбите. Те из них, что имели минимальные повреждения или прошли почти полный ремонт, уже вышли в космос и подходили к месту основного столкновения, добавляя эскадрический проблем. «Тень Владык успешно обошел основной строй и входит в атмосферу», — доложил один из офицеров, — «приближает к эвакуационным транспортам джедаев». Прикрыв глаза, Сеф Ранстан задумалась, а потом покачала головой. «Приказ на бунтари — идти на таран наговоренных объектов», — приняла решение женщина, остальным готовиться к отходу. К счастью, три четверти эскадры были укомплектованы не живыми экипажами, а дроидами, благодаря чему она вполне могла позволить себе бросить в системе, прикрывая свой отход, довольно значительные силы. Несущийся на перехват покорителя древний крейсер «Молотоглав» был закутан мощнейшим барьером, созданным едва ли не усилиями всего его экипажа. Орудия корабля «Кайнес» пытались сбить судно джедаев, но выставленный ими щит пока еще держался, принимая на себя выстрелы сепаратистов. «До контакта 3-2-1. Контакт», — произнес пилот, чьи руки сжали рукояти управления с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Раздавшийся звук металлического удара, а затем последовавший за ним металлический скрежет ударили по нервам джедаев. Палуба под ногами рыцарей, мастеров и магистров, вначале вздрогнула, а затем пошла волнами. Двигатели древнего республиканского крейсера продолжали работать, толкая погибающее судно вперед. Расположенный впереди мостик, как и вся носовая часть молотоглава, оказались разрушены почти мгновенно. Несмотря на достаточно мощный силовой набор, республиканский крейсер продолжил сминаться, отчего из образующихся в корпусе разрывов вырывалось пламя пожара, охватившего палубы корабля. Покоритель, получивший боковой удар в корпус, ушел в сторону от своей цели. Смятые массовой скоростью молотоглава внешняя обшивка и внутренние конструкции тяжелого крейсера «Кайнес» продолжали деформироваться. Энергосистема, часть которой оказалась разрушена, пошла в разнос, из-за чего часть палуб охватил быстро распространяющийся пожар. А когда сцепившиеся корабли вошли в верхние слои атмосферы, раскаленные до состояния плазмы газы проникли на борт, усугубляя ситуацию. За считанные секунды пламя распространилось по кораблю, невзирая на попытки автоматики изолировать герметичными створками пораженные отсеки. Корабли, принявшись крутиться, падали на поверхность Корусанта, уходя в сторону от эвакуационных транспортов джедаев. Однако, реактор молотоглава, когда до него дошла волна деформации пожаров, взорвался, разрывая как остатки республиканского крейсера, так и его противника. На высоте десятка километров в атмосфере Корусанта на несколько мгновений появилось еще одно солнце. Очередное эхо множества смертей одаренных заставило меня дернуться, едва не вывалившись из состояния транса. Впрочем, было понятно, что погиб еще один корабль джедаев, скорее всего, крупный, поскольку смерть настигла далеко не одну сотню одаренных. Ублюдки. Окончательно вырвал меня в обычное состояние голос Уолина. «Что?» — повернулся я к офицеру. «Смотри», — кивнул он на голограмму. Повернувшись к ней, я увидел уже не тактическую карту, а изображение Корусанта, на поверхности которого расходились волны взрывов, а свет в многоуровневой застройке резко пропадал. «Что произошло?» – спросил я, чувствуя, как меня начало накрывать новой волной ощущения чужих смертей. «Бунтари, они прорвали строй джедаев, смогли войти в атмосферу», – покачал головой Уолин, – обрушились на жилые здания, космопорт, судя по всему, и на штаб флота. Часть удалось сбить, но семеро своего добились. Мрази. Есть связь с планетой? Пока нет, вздохнул Райф. Центр связи тоже разрушен, судя по всему. Остальные ублюдки отступают. Отступают? Чувство усталости, копившееся во мне, неожиданно превратилось в волну ярости. Выведите тактическую карту. ХМ. Есть, удивленно ответил Райф, бросая на меня мрачный взгляд. Учтите, у нас не лучшее состояние, генерал. Даже если вся эскадра даст залп, не отвлекаясь на слова Уолина, я смотрел на индикаторы кораблей противника, пытаясь понять, на каком из них находится командующий эскадрой. Сила настойчиво подталкивала мое внимание к находящемуся в центре вражеского построения покорителю. Прикрыв глаза, я принялся ощупывать систему своей волей, ища удаляющиеся корабли, и, к моему удивлению, на одном из них обнаружилась темная одаренная. Она, судя по всему, осознала мое внимание и попыталась закрыться, но было уже поздно. Я успел считать ее поверхностные мысли. Именно она командует этой операцией. Это был ее приказ – отправить бунтари и покоритель к Корусанту в качестве брандеров. Силовой шторм, созданный усилиями детомирки и падаванов, уже стих, но это не значит, что я не могу повторить его. Тем более, что теперь, когда война превратилась в бойню, едва не уничтожившую орден, мне простят многое. Победителей не судят, не так ли? Сконцентрировавшись, я позволил темной стороне внутри меня выплеснуться наружу, краем сознания отметив волну страха со стороны младших джедаев. Однако, спокойный голос Дитра удержал их на месте. Впрочем, стоило им дернуться, как офицеры, что находятся на мостике, утихомирили бы их. На случай подобных ситуаций у моих подчиненных имеются вполне конкретные инструкции. Прикинув вектор движения эскадры противника, я принялся создавать на ее пути новый шторм силы. Не стихийный, а гиперпространственный, вливая в него все, что есть у меня самого и все то, что сейчас дает мне тьма, пропуская ее энергию через свое тело. «Ничего себе!» — раздался голос Талис Сибит. «Вот это сила!» Пространство перед удирающими корабля сепаратистов резко пошло волнами, а затем разорвалось черным провалом червоточины. Мир вокруг нее начал искажаться, наполняясь множеством черных, фиолетовых и ярко-голубых молний, закручивающихся в нечто похожее на громадный вихрь. Корабли Кайнес принялись менять курс, сломав свой строй и рассыпаясь в стороны. Однако, жгуты молний, существующих против любых законов физики, догоняли их и цеплялись за корпуса. Почти сразу двигатели сепаратистов отключались, а бортовые огни гасли. Километровые туши бунтарей и громады покорителей, бублики барышников превращались в металлические склепы, которых волны искажающегося пространства несли в черный зев червоточины, туда, откуда нет возврата. Пускай не все ублюдки из Кайнес попали под мой удар, но темная одаренная точно погибнет. Покоритель, на борту которого она находилась, оказался в числе тех, кто не смог уйти от удара возмездия. Сознание медленно возвращалось к Тарис. Девочка, подняв неожиданно тяжелые веки, медленно повернула голову. Она лежала на полу комнаты для брифингов. Рядом с ней были Датамирка Лилаш и ученица Дитра, Элис. Ведьма сидела на полу, прислонившись спиной к стене, а Морн обнаружилась в том же месте, где находилась в начале ритуала. «Ваш командир, еще более долбанутый на голову, чем я думала, тяжело дыша», произнесла Зенрес. «Теперь он решил сам создать шторм силы. Судя по всему, успешно. Только как он потом справится со своим детищем? Эта срань может расти сама». Издав стон, Алара попробовала встать. К ее удивлению, сесть получилось сразу. Однако, голова тут же взорвалась болью. «Не торопись, мелкая», покачала головой Датамирка, «надо немного отлежаться. Тем более, что мы сейчас ничего сделать и не можем». Вздохнув, Тарис разлепила пересохшие губы и, едва справляясь с неожиданно непослушным языком, спросила: «Мне показалось, или много джедаев погибло?» «Не только джедаев», — кивнула Датамирка, снимая с пояса небольшую флягу. Сделав глоток, Зенрес протянула емкость Аларе. «Выпей, станет легче». Благодарно кивнув, девочка взяла флягу и, даже не пытаясь принюхаться, под короткий смешок Датамирки, сделала большой глоток. Неожиданно холодная, но, вместе с тем, обжигающая крепостью жидкость, отдающая ванилью, опалила рот и горло Тарис. Падаван, стараясь не дышать, чтобы не начать кашлять, молча вернула Датамирке флягу, а затем, когда жжение внутри отпустило, выдохнула. «Крепкая», — фыркнула Лилаш, — «или ты со своим бракованным джедаем каждые выходные пьешь?» В ответ Тарис лишь покачала головой и грустно вздохнула. «Если бы», — хитро усмехнувшись, Датамирка посмотрела в глаза своей собеседнице. «Впервые вижу такую отбитую на голову компанию джедаев. Падаваны, не споря, участвуют в темных ритуалах, мастера создают шторм силы под носом у всего вашего ордена, а один так вообще со мной роман закрутил. Куда катится вселенная?» Демонстративно горестно взмахнула руками Зенрес. «Впрочем, какая к хаттам разница? Почему? Сюда приближаются какие-то сильные светлые», — покачала головой ведьма. «Впрочем, один из них явно пробовал на вкус тьму, но держится. Какой упертый. Несмотря на то, в систему уже прибыли силы Таруна Срайтала, Лоренса Спалова и Дитриана Сафран 4, принявшись добивать оставшиеся силы Кайнес, гранд-магистр Винду пребывал в отвратительнейшем настроении. Сегодня подтвердились его худшие опасения. Враг намеревается уничтожить орден. Ситхи, управляющие верхушкой Кайнес, едва не добились своего. Ведь, если бы почти пятикилометровая туша покорителя таки смогла добраться до взлетно-посадочной зоны, где готовились к старту эвакуационные транспорты с юнглингами, то почти 10 тысяч детей и подростков оказались мертвы. Впрочем, имелись у Мирса и другие причины к тому, чтобы пребывать в паршивом состоянии. Он сам руководил эвакуацией жителей храма, приняв тяжелое решение бросить архив. Фактически, древний комплекс сейчас охраняется лишь боевыми дроидами да добровольцами из числа стражей. К счастью, вражеский корабль так и не добрался ни до юнглингов, ни до храма, но, Осадок на душе Каруна остался. Соднящее чувство беззащитности и обреченности, которое испытал джедай, видя приближающуюся к ним громадину, осознавая, что его сил попросту не хватит для того, чтобы отвернуть ее в сторону, на несколько минут заставило мужчину поддаться тьме. В тот момент Мейс впервые за многие годы обратился к темной стороне и пропустил через себя ее мощь, благодаря чему гранд-магистру удалось с помощью телекинеза отвести в сторону падающие на транспортники обломки покорителя. Впрочем, судя по тому, что он сейчас чувствует в окружающем пространстве, не он один совершил сегодня подобный шаг. Многие джедаи обратились к тьме, прося ее о помощи и получили ее, благодаря чему выжили сами, спасли своих товарищей и выполнили задачу, защитили Корусант и Орден. Однако уже сейчас было ясно, произошедшее не пройдет даром. Возможно, сразу это и будет не столь заметно, но Орден либо изменится, либо исчезнет. Сейчас гранд-магистр желал видеть, как Энакина, чья эскадра весьма своевременно засекла приближающихся сепаратистов, так и Туда Тамирку, в ритуале которой принимали участие ученицы Скайуэкера и Лапина. «Надеюсь, они не подумают, что я прибыл за их головами», — мысленно вздохнул Винду. «Не хотелось бы из-за нелепого недопонимания лишаться таких джедаев». В ангаре гнева Корусанта его уже встречали. Помимо штатных клонов пехотинцев, капитана корабля и командующего эскадрой тут находились Скайуэкер, Лопин, их ученицы, троица младших джедаев и темная одаренная, в которой Мейс опознал Датамирку. «А где Секура?» — спросил Карун вместо приветствия. «Что я несу?» — мысленно одернул себя гранд-магистр. «Лучше взять себя в руки, иначе они напряжены и, судя по всему, готовы к схватке». «Она на одной из медицинских пельт», — пожал плечами Энакин, «уже занимается приемом раненых». «Извиняюсь», — вздохнул Винду, «нервы, как вы понимаете». «Понимаем», — кивнул Скайуэкер, наблюдая за гранд-магистром. В фигуре мастера джедая ощущалось напряжение, как, впрочем, и в его друге и их ученицах. Стоящие чуть в стороне младшие джедаи тоже выглядели весьма странно. Рыжеволосая Инвандун Кастерхази пребывала в задумчивости, а вот Малра и Оушен выглядели напуганными. «Давайте сразу разъясним ситуацию», — гранд-магистр обратился к Мейсу Энакин. «Спокойно», — поднял перед собой ладони Винду, — «если вы по поводу того, что делали во время сражения, то никто ничего не будет на этот счет делать. Главное, что удалось защитить Корусант и Орден. Остальное несущественно. Даже если пришлось устроить массовое жертвоприношение», — не скрывая насмешки, спросил Энакин, отчего Датамирка и Падаваны удивленно уставились на него. «Даже если вы устроили тут массовое жертвоприношение и пытки», — покладисто согласился Винду, — «впрочем, учитывая взгляды девочек, едва ли до этого дошло». «Вы правы», — кивнул Скайуэкер, явно расслабляясь. «Признаться, я ожидал проблем». «Ну, они будут не теми, которых вы опасались», — вздохнул Мейс. «Энакин, я точно знаю, что ты владеешь способом сохранять контроль над собой при работе с темной стороной». Скайуэкер медленно кивнул, глядя на Каруна. «Я не буду спрашивать, откуда у тебя это знание, но сегодня очень много джедаев обратилось к темной стороне, и если их не обучить контролю, то ты понимаешь, чем это закончится». «Я предоставлю эту информацию, не задумываясь», — ответил Энакин, чем вызвал облегченный вздох Винду. Глава 53. Пути раздора. Стоя в главном холле храма, я с нарастающим удивлением осознавал происходящее. В результате боя над Корусантом начался натуральный шторм, хоть и не силовой, а политический. Бушевал он как в стенах Сената, где Палпатин и Айсард вторые сутки отбивались от парламентариев, балансируя на грани объявления вотума недоверия, так и среди джедаев, у которых начался натуральный раскол. Орден и прежде не был монолитной организацией. При Йоде все держалось на его авторитете и том факте, что древний одаренный обучал, а, фактически, вбивал в сознание юнглингов набор установок, превращающих ныне покойного гранд-магистра в непререкаемого лидера. Теперь же, когда его не стало, многочисленные группировки внутри организации принялись тянуть одеяло на себя. Винду, умудрившись вытянуть в высший совет своих сторонников, держал ситуацию под контролем весьма радикальными методами. «Предлагаю всем несогласным с его политикой либо переехать на Кареллию, либо и вовсе покинуть храм и его дочерние структуры». Теперь же все было куда хуже. Ортодоксы, фактические сторонники покойного Йоды, требовали отрезания от силы с заключением в призму меня, Лапина, наших учениц, самого Винду и всех тех, кто кто во время недавней битвы обратился к темной стороне. Не помогали тут ни методики контроля, благодаря которым удалось избежать негативных последствий работы с тьмой, ни авторитет нового гранд-магистра, ни мои личные и Лапина достижения на военном поприще. Еще более ухудшало ситуацию наличие рядом с Тересой или с Датамиркой Лилаш. Здесь ортодоксы не просто разошлись, они требовали казнить ведьму на месте. Впрочем, на фоне происходящего, лично для меня было шоком узнать о наличии довольно крупной группы поддержки, состоящей из множества молодых рыцарей с их падаванами, что еще полгода назад и сами ходили в учениках и участвовали в групповых тренировочных поединках со мной, Дитро и Ашером. Теперь же почти три десятка юношей и девушек стояли позади нашей разношерстной компании, к которой по непонятным причинам присоединилась Таллисибит, готовые активировать мечи, в случае, если ортодоксы рискнуть перейти от слов к делу. За спиной Винду, что интересно, имелась еще более многочисленная группа поддержки из рыцарей и мастеров куда более старшего возраста. Впрочем, и среди них имелись и молодые члены ордена. Рядом с самим гранд-магистром стояли Аньякура, Аппаранцизис, Ераэль Пуф и Шаакти. Остальные члены высшего совета находились на фронте, из-за чего в храм прибыть так и не смогли. Можно сказать, что сейчас две наши группы стояли рядом, хоть и имея некое едва заметное взгляду разделение. Напротив же, в другой части помещения, находились другие магистры, пятеро членов Совета Первого Знания. Эта часть ордена была ориентирована на поиск и уничтожение всего, что связано с ситхами, постоянное пополнение архивов храма, а также на контроль за процессом обучения, как юнглингов и младших джедаев, так и падаванов. Увы, но пятеро магистров, включая смотрителя Терра Сиби, входящие в состав Совета Первого Знания, заняли весьма радикальную позицию, умудрившись перетянуть на свою сторону всех стражей. Собственно, радикалы оказались численно равны нам, но вот качественно серьезно уступали. Реальную угрозу, в случае, если дело таки дойдет до схватки, представляли исключительно стражи, однако, в сравнении с имеющими боевой опыт рыцарями и мастерами, стоящими позади меня и Винду, их было куда меньше. Совет примирения, равно как и представители корпуса обслуживания и его подразделений, предпочли занять нейтральную позицию и в происходящее не вмешивались, покинув главный холл около часа назад, предпочти не вмешиваться в ситуацию. Магистр Винду нарушил затянувшееся молчание Терра Сиби. Происходящее является открытым нарушением кодекса и традиций нашего ордена, и вам, именно вам, а не нам, стоит осознать данные факты и сложить с себя полномочия. У Совета Первого Знания нет права указывать мне и Высшему Совету, что делать и как поступать, покачал головой Мейс. Более того, я делаю все для того, чтобы сохранить орден, не допуская кровопролития. Вы же намерены утопить храм в крови, убивая своих же собратьев. Вы все, принявшие тьму, перестали быть нашими братьями и сестрами, покачал головой Сиби. Вы предатели. Этот диалог, в разных вариациях длился уже больше часа, что изрядно раздражало. Как хорошо быть живым за счет крови других, не выдержал я, где бы вы были, магистр, если бы не мы. Что бы с вами случилось, не обратись магистр Винду к темной стороне. Вы живы и стоите здесь не за счет вашей мнимой мудрости или кодекса, попросто потому, что другие отдали за вас свои жизни над Карусантом, познали темную сторону и теперь либо научатся с этим жить, либо станут жертвой вашего эгоизма. Вы лицемерный ублюдок и не более, Сиби. Именно таким мразям не место среди джедаев. А тебе, ублюдок, никто не давал слова, мгновенно среагировал инсект, ощерившись. Мне начинает казаться, что в ордене не место инсектам и рептилоидам, покачал головой Лопин, вечно от них одни неприятности. Бросив на нас взгляд, Винду вздохнул. Терра, ты провоцируешь раскол и кровопролитие, демонстрируешь фанатичности, только ситхи все возводит в абсолют, и ты идешь их путем, предлагаю убивать младших джедаев и падаванов. Они стали падшими, рявкнул Сиби, недопустимо и неприе. Что? Смотритель Совета Первого Знания удивленно замер, глядя на то, как два десятка стражей отделились от их строя, бросив на него мрачные взгляды, направились к Винду. Нам не по пути с убийцей детей, покачал головой один из них, в кодексе ничего не сказано о том, что мы должны быть такими. Удовлетворенно кивнув, Винду продолжил. Неужели ты сам не осознаешь, что собираешься не протянуть руку помощи тем, кто посвятил себя ордену, а убить их? Убить тех, с кем мы жили под одной крышей. Тех, кого сами же учили и растили. как у тебя может подняться рука на своих же учеников и друзей? Привязанности ведут на темную сторону, перебил Инсектомейс. Я знаю, все знают, но мы не дроиды, а живые существа, и не стоит лицемерно заявлять, что никто из нас не привязывается к своим падаванам и учителям. Орден лишь заменил всем нам семью, а ты, хватит, заорал себе, ты извращаешь само понятие нашего ордена. Ты, темное отродье, взрастил в храме ситхов. Посмотри на Скайуокера, это ситх, ему только алого меча не хватает, да и только, а его ученица. Кто-то из джедаев стал бы проводить темный ритуал с датамиркой. Да, вмешалась в разговор Шаакти, выйдя из строя позади гранд-магистра. Если бы этого требовало ситуацию, если бы ценой были жизни детей, то я, не задумываясь, приняла участие в таком ритуале, Терра. Так поступил бы любой джедай, который действительно готов нести справедливость и мир в галактику. Это называется предательством, закричал Сиби. Я так не думаю, произнес глава корпуса стражей, Тейс Сигну. Карун, ровесник Мейса Винду, что руководил, фактически, службой безопасности и карателями ордена, покачал головой, обведя взглядом своих подчиненных. Похоже, что мы допустили ошибку, приняв сторону этого безумца. Он забыл, что такое путь джедая, и теперь готов убивать и своих, и чужих. Для него нет ничего, кроме кодекса. Он не видит полутонов и не готов признать, что либо мы все поменяемся, либо орден исчезнет. К тому же, нельзя убивать младших джедаев, что сами же защищали храм и транспорты с юнглингами. Ты тоже решил пойти с этими предателями, Терра? Все имеют право на ошибку, покачал головой Тейс, все могут оступиться. Вопрос лишь в том, помогут ли упавшим подняться или добьют. Ты страж, требовательно уставился на Сигну Инсект, твоя обязанность защищать орден, храм и джедаев, пожал тот плечами, но никак не устраивать резню среди нас самих. У кого есть голова на плечах, покидаем холл. Нам тут делать нечего. Пора возвращаться к работе. После этого произошло то, что заставило Винду улыбнуться. Все стражи поголовно действительно покинули помещение. Ни один из них не остался ни с нами, ни с радикалами. Убедившись, что теперь они в меньшинстве, члены Совета Первого Знания и их сторонники занервничали. Увы, но все они были именно ставленниками Йоды и Ядды, но весомым личным могуществом или боевыми навыками не обладали. Впрочем, и глубоких познаний в техниках силы за ними не водилось. Главным же достоинством этих магистров, по большому счету, была верность ныне покойному лидеру ордена и четкое, последовательное, следование его политике. «Вы все еще хотите убивать, отрезать от силы или отправлять в призму?» – поинтересовался Пуф, сложив руки на груди. «Возможно, я не прав, но...» Заодно лишь предложение не оказывать помощь тем, кто столкнулся со смертью и темной стороной, а убивать их, вас самих стоит отрезать от силы и поместить в столь любимую Йодой тюрьму. Сиби тяжело вздохнул, окинув нас мрачным, наполненным ненавистью, взглядом, а затем покачал головой. Что ж, мы покидаем храм. Раз уж это место осквернено тьмой, нам тут делать больше нечего. Надеюсь, вы понимаете, что если вздумаете нападать на членов ордена, то станете преступником, спросил Ранцизис. Понимаю, кивнул Терра, но и вам стоит осознать, что Карелианский сектор для вас ныне закрыт. С чего вдруг, нахмурился Винду. Карелианский анклав поддерживает именно нас, оскалился себе, теперь вам, темным ублюдкам, там не место, и только попробуйте на нас напасть, поднял все четыре руки Инсект, видя, как напряглись Пуф, Ранцизис и Винду. Тогда война будет неизбежна, а там джедаев куда больше, чем в храме, если вы не помните. Ситуация стала накаляться. Магистры явно были не рады такому повороту, а поведение Инсекта, демонстративное, агрессивное, провоцирующее конфликт, говорило о том, что он готов пойти до конца и, даже ценой своей жизни, организовать кровопролитие. Учитывая ситуацию, это может очень плохо закончиться. Полагаю, вам надо понимать, что карелианские джедаи теперь будут объявлены преступниками в остальной части республики, мрачно ответил Мейс, и вы тоже. Это угроза, оскалился Инсект, опустив покрытые хитином ладони на рукояти мечей. Применив технокинез и мехудеру, я вздохнул. Ублюдок не просто так вел себя столь вызывающе. По всему залу активно работали дроиды-разведчики, снимающие происходящее и транслирующие куда-то. Впрочем, и без того ясно, для кого это все сделано. Карелианский анклав и антарские рейнджеры. Не став ждать перехода от слов к схватке, я подошел к магистру Винду и, положив ему руку на плечо, произнес: «Пусть уходит. Время рассудит, кто прав, а кто нет». Терра Сиби удивленно уставился на меня и спросил: «С чего такая щедрость, ситх? Милосердие из рук темных может быть хуже яда». «Ты так ничего и не понял», — покачал я головой. «Уходи, пока не пролилась кровь». Покосившись на меня, Винду дернул щекой, а затем, выдохнув, произнес: «Мастер Скайуэкер прав. Уходи сам и уводи за собой свою свору дитоубийц. Маньякам и предателям не место среди джедаев». Спустя 2 дня стало ясно, что одним открытым конфликтом дело не закончилось. Вслед за пятеркой магистров-радикалов и их сторонников, храм покинуло еще около 2000 джедаев. Большинство из них были выходцами их различного рода корпусов, но имелись и рыцари с мастерами. Причем, трое так и вовсе, бросив падаванов, уехали с линии фронта на Кареллию. Мне же пришлось потратить еще сутки на то, чтобы более-менее организовать ту группу джедаев, что стояла позади меня и Дитра, готовясь вступить в бой с радикалами. С большинством из них я был знаком еще с периода ученичества у Кеноби, но имелись и те, кто проходил обучение на Кареллии и познакомился с моими товарищами по тренировкам уже после начала войны. Самое парадоксальное, что основная масса этих разумных, хоть и была со мной знакома довольно поверхностно, но даже при этом подверглась тому, что можно назвать моим влиянием. Кто-то, возможно, даже сказал бы, что оно тлетворное. Во всяком случае, именно после общения с мной эти джедаи начали задавать множество не самых удобных вопросов своим учителям, а потом и вдумчиво изучать архив, уделяя особое внимание именно военным аспектам жизни Ордена. «Энакин», во время этих встреч произнес лидер одной из этих групп Бдина Лорентис, «фактически, только тот факт, что я вдумчиво изучать военную историю, а потом применял на фронте эти знания, позволил мне выжить самому, да еще и ученика от смерти уберечь. Лорентиса я хорошо помнил. Этот парень, будучи на год старше, еще в годы своего падаванства, не мог понять, как мне удается не только побеждать в схватках один на один, но и довольно долго противостоять целым группам противников, умудряясь еще и манипулировать с помощью телекинеза 8 тяжеленными камнями. С тех прошло изрядно времени, зависть парня превратилась в желание стать лучше, благодаря чему он и оказался в десятке наиболее эффективных генералов-джедаев. «Что ж», — хмыкнул я, — «хоть что-то полезное мне удалось сделать. Ну, знаешь, мы тут успели поговорить и обсудить ситуацию», — покачал головой парень. «В общем, как ты смотришь на то, чтобы создать именно воинский орден?» «Что? Это в каком смысле?» — напрягся я. «Понимаешь, Началдина, здесь, в храме, нас загоняют в рамки. При Винду стало легче, но старшие поколения не собираются меняться. Они все так же диктуют старые правила и давят на юнглингов. Много потенциально хороших воинов становится непонятно чем, размазней. А сейчас такое время, когда каждый хороший боец и офицер на счету. И не говори, что война не будет длиться долго. Я тоже читал архивные записи и умею думать. Все серьезные конфликты, подобные нынешнему, длятся десятками лет. Но сейчас, дело же не только во власти и деньгах», вздохнул парень, «сейчас инсекты и рептилоиды объединились против людей и экзотов. Войной движут еда, вода и ксенофобия. Ситхи лишь ускорили этот процесс. И, что ты хочешь, не только я», покачал головой Дина, «очень многие из тех, кто был с тобой в холле. Мы хотим уйти, стать отдельным орденом. Это не меньший раскол, чем в случае с Сиби», покачал я головой. «Я понимаю, но...» «Подожди», поднял руку Лорентис, «не все так просто. Все понимают, что если мы сейчас уйдем, то высший совет сразу снимет нас с должностей, да и уходить в пустоту, то еще дело. Сейчас, во время войны, нам просто не выжить при уходе из храма. Нас быстро найдут те же сепаратисты и убьют, просто задавив численностью». Я задумался над словами своего давнего знакомого и кивнул. «Попробую договориться с Винду и остальными магистрами. Возможно, получится выделить что-то вроде отдельного крыла без формального разделения ордена. Думаю, это устроит и его, и нас всех». «Полагаю, что да», — кивнул парень, «только с нами уйдет очень много младших джедаев». «Все так плохо?» — поинтересовался я, понимая, что за время войны упустил в жизни ордена очень многое. «Хуже, чем ты думаешь», — вздохнув, принялся расхаживать из стороны в сторону Дина. «Почти 600 мастеров и рыцарей погибли за эти 7 месяцев. У большинства были падаваны. Сейчас очень сложно найти им учителей, и потому бедолагам присвоили звание младших джедаев и оставили в храме доучиваться по той же схеме, что была у тебя, много наставников, каждый из которых дает свои знания на доступном уровне, но, ты прекрасно знаешь, что им всем до тебя далеко, у них именно орденское воспитание, а не твой случай. К чему ты ведешь? Мой собеседник остановился и уставился в окно, за которым лучи поднимающегося солнца уже освещали небоскребы Корусанта. К тому, что без серьезного толчка или постоянных пинков молодняк нормальными рыцарями не станет, мрачно ответил Лорентис, нарушив молчание. Хочешь сказать, что подготовка должна быть жестче? Не как у ситхов, конечно, хмыкнул Дина. Впрочем, не факт, что нам рассказывали правду о них. Мне тут довелось столкнуться с парой забраков, у которых имелись алые мечи. И знаешь, что? Они были слабее меня, но смогли уйти, положив почти весь отряд клонов Командос. От них не разило яростью или безумием. Я бы даже сказал, что они действовали как профессиональные военные, а не одаренные. Хм, и ты полагаешь, что надо в будущую программу подготовки джедаев-воинов включить техники темной стороны? Поинтересовался я, пытаясь понять, к чему клонит Лорентис. Учитывая твою методику контроля, почему бы и нет? Что? Винду всему ордену рассказал, кто автор, нахмурился я. В действительности, после того, как магистр, прямо на борту гнева Корусант в экстренном порядке использовал мою схему перестройки психики и структуры восприятия и контроля, он очень оперативно составил методичку и, используя орденскую систему связи, разослал ее поголовно всем джедаям с указанием об обязательности ее использования. Однако, Корун не сказал, чье именно авторство было указано в документах. Нет, усмехнулся Дина, просто нетрудно догадаться, учитывая, что он был первым, кто использовал эту схему. Кстати, ты в курсе, что он умудрился со своим вападом что-то невероятное сотворить после этого? Видимо, у нас с ним будет куда более тяжелый разговор, вздохнул я. Поздравляю с присвоением нового звания, адмирал Уолин, улыбнулся Палпатин, пожимая руку офицера. Сегодня было награждение тех, кто участвовал в обороне Корусанта. Среди множества разумных, получивших новые звания, помимо тех, кого изначально планировал выдвинуть ситх, имелись и совершенно неожиданные лица. Райф Уолин, Дэвис Андера, Ричард Формс, Уилл Тарон, Эдвард Лоренс, Йон Дитриан. Увы, но план Сидиуса и Айсарда удался лишь частично. Более того, из-за действий джедаев что полковник, что канцлер едва не погибли. Получившие повреждения корабли Кайнес рухнули на планету уже неуправляемыми болванками, одна из которых уничтожила здание Центрального управления СРБ, а вторая обрушилась на Сенат. Сидиус едва успел покинуть здание, но Слаймур погибла, а Сейд Писташ получил серьезные ранения и сейчас находится в Центральном госпитале. Сам Палпатин щеголял рассеченной осколками стекла и дюрабетона левой половиной лица, что не прибавляло ситху хорошего настроения. Использовать же целительские техники он не рисковал, понимая, какое внимание это привлечет. Айсард тоже успел эвакуироваться из здания за считанные секунды до того, как в него врезалась туша бунтаря. Спидер офицера попал с раскаленное облако взрыва и горящих обломков, едва сумев дотянуть до безопасной посадочной зоны. В конечном итоге, уже на следующий день начался политический шторм. В старом, давно превращенном в музей, в здании Галактического Сената собрались выжившие политики, принявшиеся искать виновных и награждать выслужившихся. Отчеты Айсарда, участвовавших в недавнем побоище джедаев и флотских офицеров, оперативников и служащих сил планетарной обороны и записи журналистов стали причиной многодневных дебатов, двух попыток снять с должности Палпатина и четырех попыток отправить Айсарда под суд. К счастью, талант оратора и заранее подготовленные Армандом материалы помогли избежать худшего и развернуть вышедшую из-под контроля бойню на орбите в удобное ситху и СРБ русло. Собственно, сам по себе план оказался исполнен на треть. Новые полномочия и права Сидиус для себя и Айсарда выбил, отставки избежал и даже смог поднять по карьерной лестнице нужных разумных. Тот факт, что помимо них пришлось награждать еще сотню других лиц, можно было считать удачным способом замаскировать продвижение своих ставленников на ключевые должности. Увы, но не всех политических противников удалось ликвидировать. Да, к тому же, часть сторонников самого Палпатина попала под удар Кайнес, став случайными жертвами рухнувших на планету кораблей. Закончив с церемонией награждения, владыка отправился гулять по залу для приемов. Сейчас, когда старое здание Сената, хоть и в качестве вынужденной меры, стало вновь использоваться по своему первоначальному назначению, мужчина сполна оценил его убранство и стиль. Куда более грубая и простая отделка, лишенная ярких цветов, что резали глаза в новом комплексе, нравилась ситху куда больше олиповатого нового комплекса, построенного после Руусанского соглашения. Добравшись до трауна, Палпатин улыбнулся Чиссу. «Как вы себя чувствуете в новом звании, Митраун Руада? Вы смогли выговорить мое имя без ошибок», — усмехнулся синекожий адмирал, бросив на канцлера взгляд алых глаз. «Мое почтение, ваше превосходительство». И все же, оглядевшись, Траун хмыкнул. Его подтянутая мускулистая фигура, равно как и остальных офицеров, что присутствовали на приеме по случаю награждения, выделялась среди сенаторов и журналистов, большинство из которых не утруждали себя занятиями спортом, предпочитая им услуги косметологов и пластических хирургов. Впрочем, несмотря на старания медиков, разница была заметна. Мышцы тренированных военных едва ли не играли под плотно обтягивающие их фигуры формой, в то время как гражданские выглядели пародией на воинов в своих стилизованных под милитари нарядах из дорогой ткани, порой превосходящих по своей стоимости иной корвет. Несмотря на то, что я понимаю необходимость моего тут присутствия, рубка боевого корабля мне куда ближе и роднее, ваше превосходительство. Увы, не всегда нам получается жить так, как того хочется, демонстративно горестно вздохнул ситх. Порой, приходится считаться с обстоятельствами, вынуждающими нас играть совершенно чуждые нам роли. Понимаю, кивнул Чисс, глядя на Райфа Уолина, сейчас одетого в такую же парадную форму, что и Траун, занятный офицер. Это он, как я понял, принял на себя командование джедаями, своей эскадрой и силами планетарной обороны. Да, кивнул Палпатин, правда, по каким-то причинам, он предпочел использовать не военные частоты, а орденские. Я бы на его месте поступил так же, кивнул Чисс. Военные частоты могли и прослушивать, а вот у джедаев своя система кодировки и иные способы связи. О ком именно вы говорите? Поинтересовался ситх, нахмурившись. Мне довелось узнать, что некий генерал Лопин смог связаться со Скайуокером без использования техники, хмыкнул Траун. Во всяком случае, об этом вели беседу некоторые из офицеров из эскадры Уолина, присутствующие тут же. Вон они, кивнул на троицу мужчин с планками капитанов второго и третьего рангов, что вели беседу с группой журналисток, облаченных в далеко не самые скромные вечерние платья. «Это интересная информация», — задумчиво протянул Сидиус. Слова Трауна стали для ситха неприятным сюрпризом. Наличие среди джедаев тех, кто подобным древним одаренным мог дозваться до своего собеседника через всю галактику, не используя для этого обычную технику, говорило о том, что ни сам Сидиус, ни его покойный учитель, Плыгас, ни Айсард, не в курсе реальных возможностей их противника. К тому же, идущие из храма новости заставили владыку всерьез опасаться окончательного выхода ситуации из-под контроля. Помимо смерти Сефрен Стан, весьма полезной соплеменницы Трауна, а также натурального разгрома громаднейшего ударного флота, который Кайнес собирали в течение 5 месяцев, ощутимым ударом была смерть живых офицеров, участвовавших в операции. Джедаи же явно пошли в разнос. В ордене произошел раскол, из-за которого часть обитателей храма перебралась в Карелианский анклав, который стал независимым не только формально, но и реально. Еще хуже иная новость. Гранд-магистр Мейс Винду продавил высший совет на формирование военного корпуса, который будет располагаться в Мандалорском секторе. Причем, избранный главами кланов Мандалор уже успел побывать в храме и подписать с орденом договор о размещении на планете Эрда нового анклава джедаев. Формальным руководителем там будет недавно получивший титул мастера Энакин Скайуокер. Последний, к слову, тоже присутствует на приеме и обзавелся орденом Героя Республики. И, надо сказать, журналистов, в отличие от его ученицы и генерала Лапина, сей индивид совершенно не стесняется, охотно общаясь с ними. Оценив поведение объекта своего интереса, ситх задумчиво хмыкнул. Увиденное подтверждало его предположение о том, что Энакин является кем-то из древних. Он, оказавшись в высшем обществе, ведет себя так, словно бы для него норма весь вечер перемещаться между обладающими реальной властью и громадным влиянием политиками, банкирами, промышленниками, вести с ними светские беседы, наводя мосты. Непринужденность поведения совершенно не наигранная. Скайуокер искренне уверен в том, что имеет право быть в этом помещении и обращаться по имени Крайту Сиенару или шутить с Лоренцо Куэтом, тоже посетившими сие мероприятие. «Самый опасный из всех тут присутствующих», — покачал головой Траун, заметив, на кого смотрит Палпатин. «С чего вы взяли?» — покосился на него канцлер. «Он воспринимает это мероприятие еще одним полем боя», — тихо ответил Чиз, поднося к губам бокал с шампанским, и те личности, с которыми сей офицер успел поговорить, остались в глубокой задумчивости. Он не просто так к ним подходит. Скайуокер имеет четкий план действий, который сейчас притворяет в жизнь. Он, несмотря на свой юный возраст, стал весьма выдающейся среди джедаев фигурой, произнес Палпатин, тоже сделав глоток шампанского, глава нового анклава. Причем, специализированного на воспитании не простых джедаев, а именно офицеров. У него и без того был серьезный потенциал, но теперь, Траун, на мгновение прикрыв глаза, что-то обдумал, а затем усмехнулся. Возможно, будет уместным поговорить со Скайуокером. Судя по тому, что я успел увидеть, военные ему ближе сенаторов. Попробуйте, кивнул Ситх, решив понаблюдать за происходящим. Впрочем, оставаться на месте ему не удалось бы при всем желании. Прием продолжался и требовалось успеть пообщаться как со своими сторонниками, так и с рядом представителей нейтральных группировок сенаторов. «Ваше превосходительство», – остановил канцлера мужской голос, обладателя которого Ситх удавил бы с большим удовольствием. Сенатор Органа мгновенно натянул на лицо приветливую улыбку Сидиус, поворачиваясь к лидеру комитета лоялистов. «Судя по всему, вам тоже досталось», – кивнул на лицо Ситха политик. Сам Бейл имел не менее помятый вид. Правая рука покоилась на перевязи, а передвигался политик с явным трудом, чуть припадая на одну ногу. «Да», — кивнул канцлер, — «недавние события показали не только слабость внешней обороны Корусанта, но и необходимость усиления контроля. Столько диверсантов смогло попасть на планету и добраться до военных объектов. Значит, это правда, что в центре управления планетарными щитами?» «Да», — кивнул Палпатин, — «вся дежурная смена была убита дроидами-диверсантами. Какая-то новая модель. Сейчас специалисты из СРБ и ВАР начали разбираться с этим вопросом. Полагаете, что ужесточение контроля над грузоперевозками и пассажирским потоком позволит избежать подобным проблем в будущем?» Нахмурился Органа. Покачав головой, Палпатин приглашающе махнул своему собеседнику рукой, предлагая вместе с ним пройтись по залу, и произнес: «Честно говоря, я опасаюсь, что это скорее полумера. Мы заделываем дыры в обшивке, но корабль разваливается. Необходимо менять всю систему целиком, а не пытаться решить часть проблем, создавая новые. Хм, поясните», — покачал головой Бейл. «Нужно сменить подход в целом», — вздохнул Ситх, «как к политике безопасности, так и к формированию бюджета, кадровым вопросам, снабжению, обучению. Пока у нас таможенными вопросами занимаются, фактически, полицейские и военные, а не специально обученные профессионалы, повторение подобных ситуаций неизбежно. Нам необходимо сформировать специализированные учреждения, где будут служить именно обученные конкретной работе разумные, а не просто назначенные из самых разных областей посторонние личности». Органа некоторое время шел рядом с канцлером молча, обдумывая услышанное, а затем кивнул. «Увы, но как бы мне ни была противна ваша текущая политика, ваше превосходительство, но я не могу не согласиться с тем, что везде должны быть обученные профессионалы. Однако, я хотел обсудить не это. Вопрос касается джедаев и того, что произошло во время сражения на орбите. Полагаешь, это выход?» – спросил Ераиль, глядя на в окно. Стоящий рядом с ним Мейс кивнул. «В текущей ситуации, да, это куда лучше еще одного раскола». Пуф, покосившись на винду, покачал головой, после чего провел пальцами по ордену, который еще несколько часов назад повесил на его грудь канцлер, и хмыкнул. «Мандалор утешает тот факт, что там будет заправлять Энакин. Он показал себя здравомыслящим. Только, что будет после него? Чего нам ждать? Сейчас мы сохранили хорошо подготовленных рыцарей и их учеников», — вздохнул Винду. «Это важно. После войны нам придется разбираться со всеми последствиями, но именно в данный момент иного решения не было. Иного приемлемого решения», — поправил его Пуф, — «собственно, к этому все и шло. Нам теперь стоит понять, куда лучше направить орден. И как быть с Кареллией», — добавил Карун. «Там все очень сложно», — хмыкнул Ераиль. «Мне удалось узнать, что незадолго до того, как Кеноби пал, Он связывался с тамошним советом и смог уговорить их отправить отряд рыцарей на Дагоба. «Вот как», — вздохнул Винду, — «Йода, полагаю, судя по всему, да, нам надо провести разведку и выяснить, что там случилось, учитывая возмущение в силе, которые имели место в тот же период. Йода мертв», — хмуро произнес Мейс, — «и его нет в силе. Кто-то смог убрать его настолько качественно, что гранд-магистр, будучи мертвым, уже не сможет вмешиваться в дела живых. В какой-то степени, нам это на руку. Знаешь, если бы я мог, то пожал руку тому, кто устроил Йоде такой финал», — покачал головой Винду, — «наш бывший лидер воспитал фанатиков. Кровожадных и слепых фанатиков, готовых убить даже детей, если те не соответствуют представлению об идеальном джедае». Покосившись на Коруна, Пуф направился к своему креслу, окидывая взглядом зал высшего совета. «Тебе не кажется, что орден слишком долго находится в этом здании?» — спросил менталисту Винду. «Мы превратились в болото. Ручей чистой воды пришел в некое озеро, заилился, оброс сорными растениями и завонялся». «Не люблю образные высказывания», — покачал головой Мейс. «Мы прекратили свое развитие», — усевшись в свое кресло, пояснил Пуф, — «остановились, расслабились, позволили себе наслаждаться покоем и стабильностью, забыв, что жизнь — это борьба. Естественный отбор никто не отменял, и мы, по большому счету, его уже проиграли». Винду, решив присоединиться к своему другу, опустился на соседнее кресло. «С чего ты взял, что мы проиграли?» «С того, что без обращения к темной стороне, жертв было бы куда больше», — пожал плечами Пуф. «Наши юнглинги и падаваны недостаточно тренированные. Мы сами слабы. Из всего ордена более-менее что-то из себя представляют только те немногие рыцари и мастера, что изводили себя жесточайшими нагрузками, но на них ведь всегда смотрели косо. Считали, что такой подход ведет на темную сторону. Стремление к власти и могуществу, не так ли?» Или Йода иначе высказывался, когда появлялся очередной уникум, желающий быть лучше других. Мрачно кивнув, Винду посмотрел в центр зала, где, как правило, стояли те, кого вызывал на ковер высший совет. «Скольких достойных джедаев здесь сгубила жажда власти Йоды?» «Его уже нет», — хмыкнул Ераиль. «Пора двигаться дальше, а не только обвинять во всем покойника». «Кого ты предлагаешь отправить на разведку?» — спросил Винду, предпочтя сменить тему. Пуф несколько минут молчал, обдумывая варианты, а затем вздохнул. «Скайуокер и его команда. Разве что, Малра лучше оставить в храме. Юноша, конечно, молодец, но он допустил ошибку, решив действовать за спиной Энакина. Скайуокер подобного ему не простит. Секура. Я не знаю, прошла ли она у Скайуокера изменение техники контроля», — покачал головой Мейс. «Предлагаю отправить Энакина и Лапина с их ученицами, и Лорентиса, раз уж он вздумал проявлять инициативу. Посмотрим, как они будут действовать совместно. Тем более, что скоро они окажутся в одной организации с жесткой иерархией». Хмыкнув, Винду вспомнил визит лидера мандалорцев и те условия, на которые согласился пойти высший совет, чтобы получить безопасное место для нового анклава и возможности для ордена укрыться там в случае проблем с сенатом. Инвестиции в экономику мандалорского сектора объемом в 40 миллиардов за 3 года, передача чертежей ряда космических кораблей, целый список технологий и 2 десятка готовых производственных комплексов, позволяющих обеспечить полную техническую и промышленную самостоятельность союзников Скайуокера. Впрочем, не самая высокая цена за гарантии сохранения джедаев при наихудшем развитии событий. «Значит, отправим их. Ты обсуждал с Энакином методику, которую он нам дал?» «Да», — кивнул Мейс. «По его версии, он создал ее сам, изменив то, чему его обучал хранитель Голокрона. И ты готов в это поверить?» — повернулся к Коруну Ераиль. «Я обещал не задавать лишних вопросов», — пожал плечами Винду. «А эта Датамирка, она заявила, что имеет некоторые договоренности со Скайуокером, как личные, так и со стороны ее клана», — покачал головой магистр, — «что бы это ни значило, но уже ничего не изменить». Пуф посмотрел в глаза Мейса, а потом, растерев лицо ладонями, вздохнул. «Хорошо то, что Энакин собирается уничтожить союзников ситхов. Это ослабит позиции Сидиуса и...» «Что?» — уставился на смеющегося Коруна менталист. «Ситха. Из-за войны мы сами скоро будем не слишком от них отличаться». Глава 54. «Темный мир. И как нам искать тут что-то?» — хмыкнул Алан Вейк, падаван Лорентиса, окинув взглядом грязно-зеленый шар планеты, к которому приближался наш шаттл. «Координаты нам предоставил магистр Пуф», — покосился на своего ученика Дина, а дальше уже наше дело. Новость о том, что нас отправляют на Дагобах с целью выяснения ситуации на планете и поиска следов боя Йоды с другими одаренными, была не самой приятной. С другой же стороны, эскадра отправлена, фактически, на долгосрочный ремонт и пополнение, благо, мне удалось настоять на замене имеющихся 4 легионов клонов на аналогичные подразделения, состоящие из антарских рейнджеров. Последних еще придется хорошенько обработать, но уж в их лояльности, во всяком случае, пока я числюсь в составе ордена, можно не беспокоиться. Впрочем, не обошлось и без эксцессов. С недавних пор значительная часть командного состава на кораблях моего подразделения состоит из мандалорцев, у которых с вечными помощниками джедаев имеется длительная, обильно смазанная кровью, история плодотворного взаимодействия, из-за чего конфликты между ними приходится гасить усилиями комендатуры. Зато приятной новостью был договор между Мандалорским сектором и Орденом о формировании на планете Эрда анклава джедаев, где будут обучать именно солдат и офицеров. Причем, среди инструкторов окажутся и сами потомственные воины. Руководителем всего подразделения, пока еще существующего исключительно на бумаге, назначили меня. Зато Скарт, коего за неделю до этого знаменательного события, смог выбить из Винду и высшего совета максимум. Правда, перед этим мне пришлось довольно долго крутить как самого Коруна, так и остальных магистров, капая им на уши и нервы потоком вопросов, информации и аргументов, дабы к моменту прибытия нового Мандалора переговоры шли именно в том русле, которое нужно именно мне. С явным трудом получилось. Не полностью, конечно, но нам удалось обеспечить договор, который в архиве Ордена теперь хранится под названием «Мандалорское соглашение». Тут и без координат можно понять, где именно обосновался Йода и как его убили. Покачал я головой, изучая планету через силу. В энергетике этого мира имеется что-то вроде раны, которая крайне медленно затягивается. И, сравнив местоположение найденной аномалии с координатами, которые предоставил Пуф, я хмыкнул, так и есть. «Тогда чего мы ждем?» – нетерпеливо спросил Алан. «Полетели вниз и...» «Что?» – поинтересовался я, прямо в засаду, о наличии мин ты не учитывал, и куда нам садиться. «Планета – одно большое болото, из которого торчат почти сросшиеся между собой деревья. Всего 2 небольших плато, на которые могут быть силы противника. На орбите пусто», – махнул рукой на дисплей дроп-адован. «Нелогичнее было бы оставить эскадру тут, а не прятать бойцов внизу?» «Нет, нелогичнее», – покачал головой Лопин, изучавший данные гипермаяка, через который мы сюда прибыли. «Сейчас война, а Дагоба не представляет стратегической ценности. Потому, держать здесь корабли попросту бессмысленно. Во всяком случае, серьезные, имеющие большой запас автономности. Такие машины нужны на фронте из-за своей огневой мощи, а легкие крейсера и тяжелые фрегаты могут тут висеть не больше 2-3 месяцев, после чего их потребуется сменить для пополнения запасов. Это тоже отвлечение ресурсов. Корветы можно вообще не рассматривать. Больше месяца они тут не смогут пробыть, слишком низкая автономность. Да и смысла в 1-2 таких кораблях нет. Значит, остается оставить небольшой контингент на поверхности планеты, у которого будет запас провианта, генераторов, топлива к ним, боеприпасов и средства связи. Цель такого отряда не оборона планеты, а наблюдение за теми, кто сюда прибудет. Возможно, что даже пару-тройку тяжелых истребителей на плато оставили в качестве перехватчиков. Например, на случай появления чего-то легкого, с чем пара машин типа ART-170 вполне может справиться самостоятельно.